Смотри, огонь зажегся на башне, к которой отправлялись серые стражи, и я, вздохнув, покачал головой. Слишком поздно. А разве есть то время, в которое Логвин готов был бросить свои силы в бой? Мари с интересом посмотрела на меня. Ну, чисто теоретически. Я внимательно осмотрел поле боя. Если бы Кайлан все же придерживался плана Логвина, то тому пришлось бы вести свои войска в бой, просто потому, что в противном случае его эрлы и банны на пике бы подняли, да и Анору, несмотря на то, что она родила детей Кайлана. Так что да, ему пришлось бы вступать в бой. Хм. Девушки задумчиво осмотрели поле боя, на котором оставалось все больше и больше тел воинов короля. При этом, что удивительно, сам Кайлан, да и Дункан, все еще были живы. Хотя долго в таком темпе они не смогут продолжать сражаться, все же помимо обычного мяса на них наседают и весьма сильные порождения, среди которых встречаются ягры. Должен признать, твои слова логичны, но стал бы следовать всей логике Логвин. Этого мы уже не узнаем. Мы продолжили наблюдать за происходящим сражением. К моменту, когда войска короля оказались в нужном месте для сигнала, от них оставалось, дай Андрасти треть. Вмешиваться в этот бой было бессмысленно. По крайней мере для Логвина, он бы не смог помочь победить. Так что сигнал, который должен был дать начало наступлению Логвина, стал сигналом к его отступлению. Отступление сил Логвина было организованным, хотя поначалу они слегка замешкались. Видимо, его воины не сильно обрадовались подобному распоряжению, но все же понимали, что при нынешних обстоятельствах входить в бой смерти подобно. Что делаем? Ждем. Я прекрасно видел, что маги уже подали знак армии, в каком направлении отступать, и они начали двигаться к нам, но слишком медленно, да и король все еще пытался идти вперед, хотя ему и приходилось отступать, но из-за своих попыток идти вперед он постепенно все сильнее и сильнее отдалялся от армии, вместе с небольшим отрядом серых стражей. А вот теперь можно выступать. Я усмехнулся. Я, Джейн и Хината выдвигаемся навстречу воинам короля. С нами идут Крис и Лепш, со своими двадцатками. Есть. Указанные командиры тут же собрали своих воинов на выходе из укрепления. Хината, за старшую. Поняла тебя. А теперь пошли. Я быстро спустился, и уже буквально через 5 минут мы собрались на выходе из укрепления и отправились на выручку армии. Нас мало, но мы в тельняшках. Эта фраза вырвалась у Джейн и вызвала у нас всех смешки, которые, впрочем, не помешали нам в быстром темпе двигаться в сторону отступающей армии короля. И пусть, как и сказала Джейн, нас было мало, но у нас была небольшая фора. Мари, по команде, создашь большой магический круг, похожий на магию призыва. Поняла. Ведьмочка кивнула, а мы все сближались и сближались с армией короля. Живо, за нашими спинами построились. Свой голос я усилил сам, и воины, мимо которых мы прошли, тут же стали выполнять наши приказы. Мы же небольшим строем замерли на месте, и теперь продвигались чуть медленнее, шаг за шагом. Огибайте нас. Мой приказ подействовал, и уже собиравшиеся бежать воины бросились в обход, попутно замечая своих уже взявшихся за ум товарищей, и вставали рядом с ними. Шаг, шаг, шаг. Я дал сигнал, и мои воины остановились, а я продолжал отдавать команды. Вровень с нами. Шаг, шаг, шаг. Вот шеренга воинов с ростовыми щитами уже закрывает довольно большое пространство, и довольно разумно пропускали между рядами своих товарищей. Мы стояли, мы ждали. И вот когда я понял, что поток воинов уже покойного короля, а я видел его смерть, когда мы еще не добрались до его первых воинов, я отдал следующий приказ. Арбалеты, тось, воины ложись, пли. Приказы отдавались один за другим, и многие воины из того небольшого количества, что еще оставались вне нашей досягаемости, рухнули на землю, а арбалетный залп накрыл порождений. Пли, пли, пли. Я отдавал приказы, вот только с такой скоростью могли стрелять только мои арбалетчики, да и в целом довольно мало арбалетчиков добралось до нас, но даже так, залп в несколько сотен стрел проредил порождений. Хотя правильнее сказать, что чистых арбалетчиков среди добравшихся до нас не было вовсе, но были те, у кого за спиной были арбалеты и пара десятков стрел. Бегом. Шеренга дрогнула, но увидев, что я остался на месте, не сдвинулась с места, а вот упавшие ранее на землю воины успели подскочить и буквально побежали в нашу сторону. Лежать. Мой выкрик заставил их вновь рухнуть мордой в грязь. Пли, пли, пли. Бегом. И снова они бегут к нам. Еще пара таких маневров, и часть воинов все же добираются до нас, скрываясь за нашими спинами. Глава 72. Воины. Нам надо помочь отступить магам. а также забрать тело короля Кайлана. Да, хоровой крик воинов, которые почувствовали изменение ситуации и обрели уверенность в том, что доживут до завтра. Мари, первая волна. Мариган создала перед нами печать, и я тут же призвал 200 быков, которые тут же понеслись вперед, снося слабых порождений, а более сильных успевали расстреливать мои арбалетчики. Шаг, шаг, я начал отдавать приказы, и наша шеренга двинулась вперед, шаг за шагом сближаясь с противниками, постепенно тесня их. Конечно, 200 быков, сколь крупными они не были бы, не могли кардинально изменить положение на поле боя, но даже такого небольшого облегчения было достаточно для того, чтобы мы могли миновать почти 50 метров поля брани. Щиты и копья. Приказ отданный, воины принимают волну порождений на щиты и тут же, слегка оттолкнув их, работают копьями. Укол, шаг, принять на щиты, снова укол. Мы продолжили движение вперед, пока к нам не присоединились маги, которые, накрывшись барьерами, все же смогли до нас добраться. Магам приготовиться скастовать что-то для задержки противника. Мой громкий приказ разнесся над рядами остатков воинов. Шаг, шаг, шаг, с каждым шагом мы все ближе и ближе подбирались к телу Кайлана, но все же добраться до него было бы проблематично. Мари, сможешь телекинезом дотянуться до тела Кайлана? Попробую. Стоим. Мой приказ был исполнен тут же, но через пару минут Мари покачала головой. Тогда печать. Мари кивнула и создала большую печать, а я тут же выпустил еще 200 быков, которые сдвинули порождений, пусть и не сильно. И это позволило нам сделать несколько шагов вперед, а Мари вновь потянулась к телу Кайлана, но у нее вновь ничего не вышло. Прости, слишком много помех, не будь тут порождений, то без проблем, а они вечно мельтешат и сбивают прицел заклинания. Печать. Третья партия быков оправилась вперед, и мы снова делаем пару шагов вперед, но теперь до нашей небольшой армии добралось Агры. Джейн, вперед. Вместе с моей девушкой выпрыгиваю из строя и несусь вперед, но если у Джейн в руках находится меч и щит, то у меня молот и щит. И работаем мы организованно, она чуть отстает, тогда как я, сближаясь с первым противником и мощным ударом, разбиваю ему колено, отчего он заваливается на одно колено. Тут же отправляюсь к следующему противнику, а Джейн оказывается у первого и движением снизу вверх протыкает ему голову. 5 агров мы таким образом убиваем достаточно просто, благо противники знакомые, и мы, разобравшись с ними, смогли быстро отступить. Шаг, шаг, Мари, печать. И новая порция быков срывается в путь, разгоняя порождение, и мы, наконец, добрались до места, с которого Мари дотянулась до тела Кайлана, но не только его, но еще и тела командора, которые она успешно притянула к нам. Тела тут же были переданы в задние ряды, а мы медленно стали отступать. Маги, замедлите противника. И маги не подвели и обрушили на противника целый каскад заклинаний, которые не только воздействовали на порождений, но и на местность, что позволило нам отступать быстрым шагом. Давайте, или хотите умереть бодрыми? Мое восклицание заставило воинов прибавить шаг. Наше отступление стало чуть быстрее, но я видел, что порождения все равно настигнут нас, и теперь их будет значительно больше. Они словно почувствовали, что добыча от них уходит, и решили навалиться на нас всеми силами. Мари, печать номер 2. Это была наша тактика из глубинных троп, только называлась она не печать, а тактика, но моя ведьмочка меня понимает, и над порождениями образовывается большая печать. Я же пользуюсь этим и призываю из пространственного кармана огромное количество земляного масла. Маги, огненный шторм. Буквально десяток секунд, и заклинание огненного шторма отправляется на врагов, поджигая земляное масло, так что порождение буквально охватывает огонь. Они замешкались и даже испугались, если, конечно, подобное понятие можно к ним применить. Давайте резче. И мы продолжили отступать, и пусть нас все же настигли порождения, но мы добрались до подготовленных фортификационных сооружений, пусть и не без потерь. Хух, люди рухнули в условно безопасной зоне, как только поняли, что оказались в условно безопасной зоне. Вы чего расслабились? Думаете, порождения просто встанут перед стенами? Да они нас сейчас окружат, и все, живо все на стены, все кроме магов. Народ с трудом поднялся и отправился на стены. Кто у магов главный? Я. Мое имя Ульдрид, сир. Для начала сэр, так как я рыцарь. Мне, конечно, пожаловали на дел, так что я могу считать себя банным, но даже так обращение сир ко мне неприменимо. Я покачал головой. Но не это важно, важно другое. Порталы умеете открывать? Да. Вот и хорошо, надо открыть большой портал, дабы мы смогли выбраться отсюда и попали сразу в Латеринг. Сможете? С истощением свалимся, но да, сможем. Вот и отлично. Сколько вам потребуется времени? Около 30 минут для открытия стабильного портала, который сможет перебросить всех нас в указанную вами точку. Тогда работайте. Но, у меня пара магов есть. Я усмехнулся уголком губ. Отступники? Ульдрит неодобрительно нахмурился. Нет, я покачал головой. Я понял. Маг понятливо покивал и отошел к своим подопечным. Я же отправился на стену. Хината, как тут? Пока спокойно, но порождения подбираются все ближе и ближе. Ясно. Итак, черти, готовимся держать оборону, пока уважаемые маги откроют нам портал. Умирать запрещаю. Да, синхронный вопль множества глоток стал мне ответом. Я же продолжил следить за происходящим, внимательно отслеживая, когда именно потребуется вмешательство моих магов. Благо в хорошей защищенной мини-крепости, в которой мы и находились, держать оборону было не очень сложно. Прошло примерно 10 минут перед тем, как потребовалось вмешательство Марии Беттани, а также мое. Дамы, ваш выход. Огненный шторм мне, пожалуйста. И пока девушки творят совместное заклинание, я создаю заклинание на стыке воздуха, которое должно будет раздуть шторм, и крови, которая должна будет создать своего рода лезвие для дополнительного урона. Готовы. Мари дает мне знать, и я тут же отдаю приказ. Давайте. Огненный шторм за пределами нашего укрытия поглотил все в пределах видимости, а воздух с кровью лишь увеличили его смертоносность. Арбалетчики и воины с щитами успели облегченно выдохнуть и чуть-чуть расслабиться, прежде чем заклинание прекратило свое действие, а я уже готовил другое, дав сигнал создавать смежное заклинание Мари. Кровавый взрыв по площади. Поняла. Мы с Мари создали заклинание одновременно, но если огненный шторм можно было провести вокруг всей нашей базы, то сейчас мы направили заклинания в разных направлениях и там, где они вступили в силу, порождения просто взрывались. И снова небольшой перерыв для воинов, так как порождения едва заметно отхлынули от нас, а затем они пошли на новый приступ. Беттани, мне нужно заключить все наши убежища в смерч. Сможешь, я потом слягу. Девушка меня предупредила, но кивнула и тут же начала творить заклинание. Мари, напитай его огнем. Я довольно кивнул, подобный щит даст нам еще немного времени на отдых, что будет крайне полезным в нашей ситуации. Сам же я сосредоточился и стал плести заклинание ледникового периода, дабы сыграть на разнице температур, нанеся таким образом сильный и неожиданный урон порождением. Огненный смерч появился вокруг нашего укрытия, и воины ликующе закричали. «Рано радуйтесь!» Мой крик, разнесшийся над укреплениями, заставил всех замолкнуть, и именно в этот момент в нашу сторону полетели гигантские булыжники, которые мне и Мари пришлось принимать на телекинетические щиты. К нам тут же присоединилось несколько магов. «Да блять, сколько еще?» На этот вопрос ответил один из магов. «Еще 10 минут. Я едва удерживал заклинание, и когда огненный смерч стих и на нас потекла волна порождений, с облегчением отпустил заклинание. «Так вы тоже маг?» «Да». Скрывать это более не было смысла. «Ясно». Это была вся реакция магов, хотя подозреваю, позже меня еще догонит то, что я раскрылся. Впрочем, Анора и так знает, что я маг, и насколько я знаю, у нее есть программа по улучшению работы магов. По крайней мере, она мне намекала на это, когда жила у нас рядом с Арзамаром. «Портал готов!» Выкрик Ульдрида заставил меня усмехнуться. «Живо отступаем!» И мы организованно отступили в портал. Что здесь происходит? Рядом с порталом уже стояли храмовники и местная жрица Андрасти. «Эвакуация происходит!» Я покачал головой. «Армия была разбита под Астагаром. Нам удалось уйти порталом. Часть армии прибудет позже своим ходом. Маги!» Жрица произнесла это так, словно подобное определение было подобно признанию в том, что данный конкретный маг лично причастен к началу Мора. «Да, да, мне известно, как служители церкви и храмовники относятся к магам. Однако вас сейчас никто не спрашивает. Да ты понимаешь, с кем ты разговариваешь?» «Да». Я кивнул на этот ее вопрос. «Я говорю со служительницей церкви, которая сейчас, пока мои люди и спасшаяся часть армии будет обустраивать тут оборонительные рубежи, начнет собирать свои манатки и свалит отсюда вместе с мирными жителями. А мы останемся тут и встретим другую часть армии, а если понадобится и порождений». Она открыла рот и тут же его закрыла, понимая, что при такой постановке вопроса ее споры и крики будут выглядеть как минимум неуместно. «Или вы желаете остаться тут с нами, и в случае, если нам придется принять бой с порождениями, поддержите нас молитвой, я». По ее лицу было видно, что даже мысли о подобном вызывают у настоятельницы ну или жрицы, хрен ее разберет, кто она тут, ужас. «Я могу остаться с вами и поддержать молитвой». Из-за спины более старшей служительницы вышла молодая и рыжая девушка, у которой был очень цепкий взгляд. И, кстати, конкретно эта девушка была мне знакома. «Хаэм, а мы с вами уже встречались». Я на секунду отвлекся. «А вы что замерли? Готовьте оборонительные рубежи. Джейн, ты за главную». «Хорошо. Где?» Согласие Джейн и вопрос от послушницы прозвучали одновременно. «Несколько лет назад я выступал на турнире, проводившемся на землях Тирна Лагейна. Там мне присвоили титул рыцаря, а перед финалом меня проверяли». «А, ты тот самый эльф?» Девушка с удивлением осмотрела меня с ног до головы. «Да, и я могу остаться и помочь?» «Конечно, мы будем рады любой помощи». «Хорошо, мое имя Лилиана, Симон». Я кивнул ей и обратил свое внимание на более старшую, наверное, все же жрицу. «А вы?» «Нет, я отправлюсь с жителями Латеринга и помогу им своей молитвой в пути». «Да, это будет правильно, ведь им также будет нужна помощь и поддержка Андрасти. Как вам будет угодно, Ульдрид, Лилиана». Глава 73. «Что умеешь?» Этот вопрос я задал Лилиане, как только жрица покинула нас. «Блядь, вот сколько живу в этом мире, а разбираться в этих церковных званиях так и не научился». Я смотрел на девушку с притворным безразличием, как бы не ожидая от нее совершенно ничего полезного, и контролируя свою кровь, я сделал все, чтобы она даже шестым чувством ощущала, что я от нее ничего не жду. При этом, помня, что в каноне она вроде как была каким-то шпионом в прошлом, я решил очень тонко проследить за правдивостью ее ответов. Не всегда была послушницей. Ранее я была успешной охотницей и на высоком уровне владею луком, а также я немного владею двумя мечами. Мой взгляд стал чуть более заинтересованным. «Чем желаешь заниматься?» «А, ну, ты послушница церкви Андрасти, и пусть я не сильно религиозен, если быть точнее, полностью равнодушен к религии». Я замолчал, давая время Лилиане определиться с реакцией на подобное высказывание. Однако она лишь промолчала. «Умная, хорошо. Однако я не отрицаю религию и богов, кто бы каким богам ни поклонялся. В Ферилдине же наиболее распространенная религия связана с Андрасти. Ты послушница церкви Андрасти. Значит, ты вполне можешь читать проповеди и делать все то, что должна делать служительница церкви. Я лишь недавно». Она замерла, захлопнув рот руками. «Кхм, прошу прощения». Она вспомнила, что встречалась со мной значительно раньше, и потому ее заготовленная отговорка не пройдет. «Ничего, я так понимаю, ты хотела мне немного солгать, чтобы войти в отряд и луком и мечами помогать нам бороться с мором?» «Да, мне было видение, посланное Создателем. Серые стражи спасут нас от мора и...» «Ау!» Я огорченно посмотрел на нее. «Так ты хотела присоединиться к серым стражам?» И, честно говоря, я действительно слегка расстроился. «Жаль. По-моему, часть серых стражей все же выжила в той мясорубке, так что тебе лучше бы обратиться к ним. Думаю, они будут не против помощи еще двух клинков и одного лука. Только тебе все же придется немного подождать, так как их командор погиб, защищая покойного короля Кайлана, и им потребуется некоторое время для того, чтобы избрать нового». «А?» Она удивленно моргнула. «А вы, разве не?» «Нет, я не серый страж и не собираюсь им становиться. Моя наставница говорила мне об их посвящении, и проводить подобный ритуал я не имею никакого желания. А, но, если вы позволите, я хотела бы поговорить с серыми стражами и потом уже определиться, вставать мне под их знамя, или же под ваши. Кто я такой, чтобы перечить деве, которую ведет видение Создателя?» Я пожал плечами, и девушка поняла, что я чуть-чуть иронизировал, и нахмурилась. «Вы мне не верите?» «Ну почему же?» Я пожал плечами. «Верю. Вот только, насколько я знаю из рассказов наставницы, пророки и другие разумные, на которых периодически снисходит видение Создателя, забывают, что видение – это не истина в последней инстанции. Судьбу всегда можно изменить, как лично, так ее может изменить и другой человек вследствие тысячи и одного случайного фактора, принявший нестандартное для себя решение». Девушка растерялась. «То есть вы мне верите?» «Ну». Я смерил ее пристальным взглядом, сам же про себя усмехнулся. «Самое забавное ведь в том, что она действительно что-то видела. Я не знаю, было ли это видение или кошмар, или просто сон, навеянный ситуацией и легендами о серых стражах. Но она что-то видела и приняла это за видение, посланное Создателем. Я не исключаю того, что вы говорите правду. «Спасибо», она с сомнением посмотрела на меня. «Ни за что, М. Да, раз уж вы говорите, что серые стражи сейчас будут заняты выбором нового командора, то может быть вам нужны свободные руки, которые можно привлечь к делу». Я окинул Лилиану строгим взглядом. «Свободные руки всегда нужны, но готова ли ты работать на том направлении, на которое я тебя поставлю?» «Да». «Помощь в борьбе с мором – долг каждого жителя нашего мира. И если я могу помочь хоть в чем-то, хорошо». Я усмехнулся краем губ. «Мита». Я позвал девушку, которая еще не успела отойти от меня далеко и только осматривалась по сторонам. «Да, господин, вот тебе помощница». Я кивнул ей на Лилиану. «Отберете еще пяток из раненых, которых Хината и Мари отпустят из-за того, что раны не требуют срочной обработки, организуете лагерь и начинаете готовить пищу на всю нашу ораву». «Хорошо», — Мита кивнула, бросив насмешливый взгляд на Лилиану, которая с шоком посмотрела на меня, потом на Мита и вновь на меня. Открыла рот и, закрыв его, слегка задумчиво посмотрела вновь на Мита. «Я помогу». «Отлично, тогда пошли». Мита и Лилиана исчезли, отправившись к раненым, а после занялись тем, что я распорядился. Я же вовсю погрузился в обустройство оборонительных сооружений, таких как стены и башни. Все это возводилось с помощью магов, которые просто падали от усталости, но наблюдая за тем, как я помогаю им в строительстве, Амари, несмотря на усталость, пашет в госпитале, так же как и Хината. Помимо Мари и Хинаты в госпитале также оказалось несколько магов, главной среди которой была Винна, и они сейчас оперативно оказывали помощь. При этом Мари и Хината рассказывали то, как надо оказывать помощь при попадании в раны крови по рождении. Только глубоким через пару часов мы, наконец, смогли разобраться с обустройством лагеря и начерно подготовили оборонительные сооружения, на которых тут же появились стражники с арбалетами. Также вдалеке горели высокие костры, освещавшие местность. Со вздохом я уселся на бревно около костра. «Устал?» — Хината с пониманием посмотрела на меня, пока я наблюдал, как мой ближний круг рассаживается вокруг того же костра. К моему удивлению, Мита привела с собой Лилиану, которая, заметив нашу компанию, слегка смущенно переступила с ноги на ногу. Впрочем, смущение было напускное, и это понял не только я. Хотя сама девушка о нашем знании не догадывалась, и после того, как ее подтолкнула Мита, все же присела на бревно. «Ну как тебе первый день?» «Непривычно». Лилиана быстро поняла, что вопрос был обращен именно к ней, и тут же ответила на него. «Честно говоря, я рассчитывала на несколько иную работу, но...» Она посмотрела на меня. «Я готова делать все, что прикажете, если это приблизит конец мора». «Хорошие слова». Я покивал, задумчиво посмотрев на костер. При этом моя сенсорика уловила приближение к нам зараженного скверной воина, что говорило, что в нашу сторону идет серый страж. «Ты рыцарь Симон», — говорил он с легким пренебрежением. «А кто спрашивает?» «Османи, временно исполняющие обязанности командора серых стражей Ферилдина. Ты и твой отряд переходите под мое командование, как и все остальные воины погибшего короля Кайлана. Перетопчишься». На пару секунд он потерял дар речи, как и Лилиана, которая с шоком переводила взгляд с меня на Османия и обратно. «Я ведь могу и право призыва применить, а я тебя снова послать, как послал Дункана, когда тот хотел призвать меня. Ты хоть понимаешь, с кем ты говоришь?» Я через связь карт позвал своих воинов, но так, чтобы они поняли, что привлекать к себе внимание не нужно. «Да, с лицемером из ордена лицемеров». «Что?» На висках Османия вздулись вены, а Лилиана с шоком смотрела на меня. «Да то, я уже говорил это Дункану. Я спускался на глубинные тропы со стороны Арзаммара, и прекрасно знаю, что несмотря на то, что гномы всегда помогали вам бороться с мором, вы никогда не помогали им с освобождением их тигов. А ведь там все кишит порождениями». Я покачал головой. «Так что ты можешь засунуть свое право призыва себе в задницу. Да ты». Он потянулся за клинком и медленно вытащил его, направив на меня. «По законам времени противостоянию мору, я временно исполняющий обязанности командора серых стражей Ферилдина, признаю этого рыцаря виновным в препятствии борьбе и приговариваю его к смерти. Последнее слово – взять его». Тут же к его шее сзади прислонился клинок одного из моих воинов, и этому новому командору пришлось замереть на месте. «Вот значит как». Я внимательно смотрел на него. «Я рисковал своими воинами, своими подругами и собой, когда шел на выручку вам и армии короля, хотя вполне мог этого не делать, так как вы сами виноваты в том, что король заигрался и плюнул на план. Ваш командор должен был осадить его, если не грубо, того мягко направить, но он предпочел плясать под его дудку, из-за чего и произошла та катастрофа на поле боя. Я покачал головой, но невзирая на это, я пошел вам на выручку и вывел из безысходного сражения. Да не всех, но я вывел вас, а вы ответили мне неблагодарностью. Симон, по законам военного времени. Джейн провела большим пальцем поперек горла, как бы говоря, голова с плечи, нет никаких проблем. Хотелось бы. Я посмотрел на Джейн и, грустно вздохнув, покачал головой. Но нет, его и всех членов его ордена будут судить, и будет делать это вдовствующая королева Анора. Пусть она сама решит судьбу стражей, которые мало того, что втравили ее покойного мужа в ситуацию, в которой он не мог выжить, а также за попытку устроить смуту сейчас. Я бросил взгляд на воина, все еще стоявшего за спиной стража. В колодке его, и других стражей тоже, есть. И новоиспеченного командора тут же увели. В этом была такая большая необходимость? Да. Я бросил взгляд на Лилиану, во взгляде которой читалось понимание и одобрение. Она явно хоть и не ожидала подобного, но осуждать меня не собиралась. И ты сама это прекрасно понимаешь. Девушка нехотя кивнула головой. Не думаю, что все из них будут казнены, но, вот сейчас творит свои подковерные игры и перехват власти. Я покачал головой. Только за это этот и другие командиры должны понести наказание. Я, ты прав, просто это так неожиданно, в легендах стражи такие. Она постаралась придать голосу возвышенную мечтательность блондинки, и ей это удалось. Возможно, если бы она не была так сильно занята и узнала, что я маг, то не пыталась бы сейчас играть со мной. Впрочем, знаешь, твоя игра достаточно правдоподобна. Глаза Лилианы раскрылись в притворном, но таком искреннем на вид непонимании. Я не, и если бы я не был магом, я продолжил говорить, несмотря на то, что она попыталась оправдаться. А когда она услышала о том, что я маг, то просто захлопнула рот, то безоговорочно поверил бы тебе. Однако я маг, и я чувствую, когда мне лгут или когда мой собеседник просто не полностью искренен. И да, играть не имеет никакого смысла, так как наставница моя была очень сильная ведьма, которая учила меня на славу, и кем бы ты ни была в прошлом, даже если ты была орлесианским бардом. В эмоциях девушки проскочила паника. У тебя не выйдет меня обмануть. Почему? Это одно единственное слово, которое она мне задала, было пропитано не страхом, вовсе нет, готовностью продать свою жизнь подороже. То, как ты двигаешься. Пусть ты и попыталась меня обмануть, но твои движения выдают очень опытного воина, а такой воин, пусть и один, сейчас на вес золота. Тем более, что ты не желала зла нам, когда пришла проситься к нам. Значит, мне все равно, кем ты была раньше, пока ты не предашь нас. Спасибо, я не предам. Она сглотнула, понимая, что сейчас сказала не вполне правду. По крайней мере, пока не кончится мор или не предадите меня вы. Идет. В этот раз она была полностью искренней, так что я протянул ей руку для рукопожатия, и она с готовностью пожала мою руку. Кажется, я нашел еще одного члена внутреннего круга, а уж перетянуть ее на свою сторону за время борьбы с мором я успею. Вин. Глава 74. Полтора дня пролетело невероятно быстро, и когда на горизонте появились войска Лагайна, мы уже по сути закончили обустраиваться, а в самой деревеньке не осталось ни одного гражданского. «Вы кто такие?» — этот выкрик я услышал, когда проводил очередной осмотр оборонительных сооружений, а точнее контролировал, чтобы дозорные не спали. «Это войска Тирна Лагайна, а кто вы такие?» «Мы те, кого эвакуировал с поля боя сэр Симон. Подождите, сейчас ворота откроем». Я подошел к воротам и проследил за тем, как их открывают, и уже вскоре начали заходить воины, во главе которых в окружении охраны двигался сам Лагайн, Тирн Лагайн. Я коротко поклонился, как только он, увидев меня, дал знак своим охранникам и остановился вместе с ними. «Сэр Симон, ваш приказ выполнен. Как только армия оказалась в пределах моей досягаемости, я помог ей эвакуироваться. К сожалению, эвакуировать короля Кайлана не удалось. Он слишком увлекся рубкой, и несмотря на все сигналы, которые ему подавались магами и серыми стражами, что сражались с ним рядом, он продолжал вместо организованного отступления рваться вперед, из-за чего разрыв между ним и армией рос. Его тело осталось там. Лагайн разыграл недовольство. «Нет», я покачал головой. «Когда мой отряд соединился с отступающей армией, несмотря на крайне малые силы, которые я взял, я смог организовать остатки армии и с помощью магов сделать небольшой рывок вперед. Тела короля Кайлана, а также защищавшего его до последнего вздоха командора серых стражей, были нами эвакуированы. Хаем, а как вы оказались тут так быстро? Маги смогли создать телепорт, в результате чего мы перенеслись сюда из заранее подготовленных нами оборонительных сооружений, которые приняли внешний вид небольшой крепости. Хаэм Лагейн осмотрелся по сторонам, игнорируя тот факт, что его воины уже вовсю распределялись теми, кого я спас по палаткам и кострам, дабы они могли отдохнуть. «Хорошо, я доволен». Он скупо улыбнулся мне. «Были какие-то проблемы, я прекрасно видел, что Лагейн рассчитывает на то, что я сделаю что-то, что позволит ему продумать дальнейшую линию поведения. Ведь я, основываясь на воспоминаниях из канона, разрушил его линию поведения с обвинением серых стражей. Хаэм, не считая того, что предыдущий командор серых стражей оказался недостаточно компетентен». В глазах Лагейна промелькнул вопрос и ожидание дальнейших пояснений. «Ведь такой человек, как он, имеющий на него влияние, так как всем нам известно, что король Кайлан очень восхищался серыми стражами, вследствие чего можно было хотя бы немного умерить его жажду сражения. Однако он этого не сделал. Я не могу объяснить это ничем, кроме как некомпетентностью». Хаэм Лагейн улыбнулся, очень слабо, но я понял, что он уже начал выстраивать свою линию поведения. Однако тот командор как минимум родил за общее дело, возможно, именно этим было вызвано его нежелание спорить с королем. Однако уже тут, на месте, серые стражи избрали временного командора, и тот попытался узурпировать власть. Я покачал головой, хотел даже правом призыва воспользоваться, однако я приказал посадить его в погреб одного из домов, которые уже были освобождены жителями деревни. Также туда отправились все серые стражи, которые попытались помешать. Остальные просто были нами ограничены в перемещении. Плохо. Лагейн покачал головой. Попытка переворота, да еще и в такое время. Конечно, по законам военного времени можно было бы устроить суд прямо тут. Однако мне кажется, королева Анора сама должна решить их судьбу. Согласен с вами, Тейрн. Что-то еще? Я покачал головой. Кроме этого, и того, что я взял на себя смелость приказать жителям деревни эвакуироваться, ну и начал возводить тут оборонительные укрепления. Я пожал плечами. Ничего важного не происходило. А как воины, что сразились с порождениями? Я слышал, кровь этих тварей очень токсична. Это так, однако у меня очень хорошие целители, да и среди магов попалось несколько сильных и опытных магов этого направления, которые быстро поняли, что надо делать. Так что погибших от этой напасти нет. Хотя лечить некоторых воинов придется еще месяц, а может и два. Хорошо. Лагейн кивнул мне. Смотрю, твои люди уже озаботились тем, чтобы мои солдаты могли нормально отдохнуть. Конечно, вы долго шли маршем, и отдых вам просто необходим. Тем более, что отправить вас в столицу можно будет порталом. Хаэм, возможно, лучше отправить нас сейчас, если это ваш приказ, но я сомневаюсь, что вас ждут в столице так скоро, так что ваши воины останутся голодными. Ты прав. Лагейн кивнул головой. Однако завтра ты отправишься со мной, доложишь все, что видел королеве, как будет угодно. Я коротко поклонился. Однако мне бы хотелось взять с собой одну чародейку. Она сможет организовать мою обратную переправку, когда королева узнает все, что ей будет необходимо. Это приемлемо. Лагейн снова кивнул. Далее он позволил разместить себя. Я увидел, как, оказавшись перед костром, из него словно вынули тот напряженный стержень, который заставлял его до этого момента переживать и держаться на стороже. А утром следующего дня мы собрались в центре деревни. Ульдрид. Да, Тейрн, я бы хотел попросить вас остаться тут. Я, конечно, не имею права вам приказывать, но сейчас тут будут нужны маги, которые смогут усилить оборону этой местности и не пропустят порождений глубже в Фирилдин, если на то будет ваша воля. Однако, если мне будет позволено предложить, говори. Тейрн кивнул ему. В башне осталось еще множество опытных магов, которых можно было бы привлечь как к обороне городов, так и к решению некоторых проблем Фирилдина. Проблем? Отец королевы нахмурился. Да, тех проблем, которые сейчас несомненно появятся, а именно недостаток провизии. И что же ты предлагаешь? Часть магов выбрали своей профессией мирные направления, которые можно применить на полях, вызвать дождь, перекопать почву, подняв более плодоносные слои вверх, или просто перемешать ее с удобрениями, даже ускорить созревание растений. Лагейн моргнул. Ты хочешь сказать, что маги все это могут? Да. Честно говоря, мне непонятно, по какой причине подобные маги не пользуются популярностью. Так, их же у вас мало. Кто вам сказал такую глупость? Довольно многие маги выбирают мирное направление. Храмовники. Это слово Лагейн буквально прорычал. А, Ульдрид понятливо кивнул головой. Они вполне могли ограничить информацию о количестве магов, что будут полезны на полях. Хорошо. Тирн быстро огляделся по сторонам, и его взгляд наткнулся на меня. Я отправлю сэра Симона к башне сразу после того, как он доложится королеве. Думаю, ее величество не будет против воспользоваться силами ваших коллег, дабы повысить урожайность полей. Жаль, что с мясом ничего не сделать. Это не совсем так. Хаэм, Лагвин посмотрел на меня. Если мне будет, договори уже. Он раздраженно посмотрел на меня. Можно использовать порталы, дабы без использования кораблей отправить караваны в вольную марку. Там всегда можно купить все необходимое, так что продать излишки зерна и других растительных продуктов и закупить мясо не будет проблемой. На площадь опустилась тишина. А что, так можно? Этот вопрос у Лагвина вырвался сам по себе. Конечно, Ульдрид поспешил заверить Лагвина в том, что это и правда возможно. Конечно, это обычно не практикуется, но в целом, я не вижу проблем в том, чтобы открыть портал в вольную марку. Расстояние между нашими берегами не такое большое, пара прыжков на рыбацкой лодке, чтобы добраться до марки, а после уже можно спокойно открывать порталы туда и обратно. Разве что для такого портала потребуется около 5 младших магов во главе со старшим чародеем, который будет создавать портал. Хорошо, я передам королеве, и она обдумает возможность подобного решения проблемы. Я увидел, как у Ульдрида заблестели глаза от предвкушения. Кажется, он рад, что, может быть, его братья по кругу обретут хотя бы частичную свободу. А теперь нам пора в столицу. Маги тут же собрались и через некоторое время создали портал, в который мы и прошли. Причем прошли не только я, Лагвин и Морриган, но и старшие воины серых стражей из тех, что оказывали сопротивление, а также воины самого Лагвина. Портал за нашими спинами закрылся. Оказались мы точно перед столицей, и ворота в нее были довольно быстро открыты, а мы направились прямиком во дворец, где к моменту нашего прибытия, в тронном зале, нас уже ждала Анора. Сначала она в присутствии некоторых дворян поговорила с Лагвином, и только спустя примерно полчаса меня пригласили войти в тронный зал. «Так это ты тот рыцарь, который вынес тело моего мужа с поля брани?» «Да, ваше величество». Я склонил голову в уважительном поклоне. «И что же ты хочешь? Если это не будет создавать для вас неприятностей среди баннов и эрлов, то я хотел бы получить титул эрла и освобождение от налогов. Некоторое время назад, за то, что я добыл для армии короля доспехи из гномьей стали, мне был дарован титул банна, а также пик солдата. О расположении крепости ничего не известно, кроме ее примерного местоположения. Я знаю. Анора прервала меня, царственно подняв руку в воздух. И я не против даровать вам титул эрла. Однако, она внимательно посмотрела на меня. Если титул банна мог носить безземельный дворянин, хоть такого еще и не бывало, то эрл обязан посетить свои владения, так что данный титул вы получите только, если сможете найти пик солдата и принесете мне доказательства этого. Она усмехнулась. И что же за доказательства нужны вашему величеству? Договоры. Я вопросительно поднял бровь. Неужели мне сейчас начнут втирать о тех самых договорах, которые должны были в каноне спасти главный герой с командой и при этом познакомиться с Флимит? Договоры между серыми стражами и правителем Фирилдина. Своего рода гарантия взаимного уважения и помощи во время мора. Копия этих договоров, конечно, хранится как в главной цитадели серых стражей, так и во дворце, но оригиналы хранились в пике солдата. Если такова будет ваша воля. Именно такова. Анора царственно кивнула. Как только закончится мор, если выдастся свободное время, я займусь поисками пика солдата. Да будет так. Анора улыбнулась мне. А теперь расскажи мне, что случилось с серыми стражами и почему же ты взял их под стражу. И я рассказал, как все было. Значит, решили переворот устроить? Анора нахмурилась. В тронном зале наступила тишина. Решили во время мора свои дела обстряпать. Ваше величество. Голос подал один из дворян. Разумно ли доверять эльфу? В голосе дворянина звучало презрение и надменная насмешка в мою сторону. Бан Тигранис, вы, кажется, забыли, что этот, как вы выразились, эльф, является банном, причем не по причине того, что его отец или дед добились подобного положения, а потому, что именно он многое сделал для Фирилдина. И как нам известно, он подтвердил свою доблесть на поле брани. Тихий ропот прошелся по рядам баннов, а вот эрлы тихонько усмехались. Они-то понимали, что все, что сейчас происходит, только спектакль, не самый подготовленный, но, но отношение ко мне Анор они рассмотреть смогли, и поняли, что при дворе появился новый любимчик. Однако в одном вы правы, просто так отрубить головы серым стражам будет неправильно, а потому мы проведем дознание. Мои пыточных дел мастера смогут узнать все, что затевали серые стражи, и потом я приму решение. Глава 75. Симон. Анора с улыбкой вошла в кабинет для переговоров, в который меня тайно провели после встречи в тронном зале. Рада тебя видеть. И я рад тебя видеть. Как сама, как дети. Все хорошо, а благодаря тебе моя власть сейчас, после смерти Кайлана, крепка как никогда. Девушка солнечно мне улыбнулась. А как у тебя дела? Затащил уже мета в кровать? Пока нет. Я усмехнулся. Но к этому все идет. Хах, ладно, давай серьезно. Прости, что не смогла тебе просто так выдать титул Эрла, но меня действительно не поняли бы. А, я махнул рукой. Я, честно говоря, вообще ни на что не рассчитывал. Так что все нормально. Я рада. Какие у тебя планы далее? Дальше, я пожал плечами. Вернуться в Лотеринг, организовать там нормальную оборону. Мы, конечно, уже постарались, но все же лучше бы там усилить оборонительные рубежи, а не то порождения все же прорвутся и не дадут нормально подготовиться к противостоянию. Мда. Анора помассировала переносицу. Слушай, у меня к тебе дело есть. Да, я успела с отцом поговорить, и он рассказал, как дела с магами обстоят. Короче говоря, мне нужно доверенное лицо, которое могло бы решить этот вопрос. Я тебя слушаю. Мне надо, чтобы ты отправился в круг магов, где договорился с ними о службе на благо государства. Я задумчиво почесал щеку. Могу я дать тебе совет, Величество? Хах, можешь по имени, когда мы наедине. Я кивнул. Ну так что, как насчет совета? Давай. Она кивнула мне. Если планируешь магов на службу брать, то надо это делать через клятву. Клятву? Да, она, конечно, далеко не абсолютно, но от прямолинейных гадостей убережет, да и не выполнить работу маг под ней не сможет. И я рассказал Аноре про одну из клятв, которые давали маги древности в этом мире, которая могла ей помочь, и девушка слушала меня очень внимательно. И в конце она даже обняла меня в знак признательности. Спасибо. Ладно, пошел я готовиться, надо добраться до Лотеринга, проверить там все и отправляться к первой башне круга решать там проблемы. Да подожди ты. Анора махнула на меня рукой. Мне еще королевский указ написать надо, так что отправишься через пару часов, а пока просто отдохни, когда еще сможешь просто посидеть и ничего не делать. Я пожал плечами. Да фиг его знает. Слушай, да, а в библиотеку пустишь? Хм, поищу информацию про пик солдата. Конечно, ориентир у меня есть, но там искать можно пару месяцев, а времени на это сейчас не то чтобы много. Так что любая информация будет на вес золота. Я вопросительно посмотрел на девушку. Да без проблем, сейчас отдам распоряжение. Она кивнула мне и собиралась уже выйти, когда я ее остановил. Анора, что? Она с удивлением посмотрела на меня. Как быть с лагерем в Лотеринге? Кого там оставлять за главного? Она задумчиво помассировала переносицу. Я решу этот вопрос. Сказав это, она вышла из кабинета и исчезла в глубинах дворца, а через 5 минут ко мне зашел неприметный служащий и отвел меня в библиотеку, где я погрузился в работу. Благо магия помогала довольно быстро просматривать книги, понимая, что именно в них написано. Несколько часов пролетело очень быстро, я даже действительно нашел пару книг, в которых художественно описывался пик солдата, за счет чего можно было привязаться к каким-то географическим ориентирам. «Сэр Симон, ее высочество вызывает вас к себе». Я кивнул и прошел за парнем, который отвел меня в тронный зал. На этот раз, кроме меня, Анора и Лагайна там никого не было, ну за исключением гвардейцев, которых за людей считать сейчас было не нужно. Нет, помнить об их присутствии надо, учитывать, что они могут слить инфу тоже, но вот остальное, пока они на службе, они подобны мебели. «Сэр Симон Тразур, пока еще бан пика солдата, у меня для вас ответственное поручение». Я поклонился, ожидая указов от королевы, а сейчас передо мной была именно она, а незнакомая мне девушка Анора, с которой я недавно общался. Эта разница была сразу заметна. Все же умная она девушка и умеет правильно себя поставить перед другими. «Я выполню любой ваш указ». «Хорошо». На губах королевы появилась довольная улыбка. «Я королева Ферилдина Анора Мактир, повелеваю проинспектировать башни магов и поставить на службу королевству всех магов, которые могут в столь трудный час сражаться или каким другим образом помочь Ферилдину выстоять. Будет исполнено». Я вновь поклонился. «Тейрн Лагайн, передайте мой указ Банну». Логвин взял из рук своей дочери указ и тут же пошел в мою сторону, при этом он передал мне приказ, а на его губах играла довольная ухмылка. Магия же подсказывала, что он доволен. Некоторые проблемы Ферилдина, возможно, удастся решить. Также, я хочу отметить, что в случае, если маги будут согласны помочь, а кто-то будет чинить препятствия, вам дозволяется устранять эти препятствия по своему усмотрению. Благодарю за доверие, и я надеюсь, ты его оправдаешь. Мне не осмерили строгим взглядом, хотя внутри Анора сейчас испытывала легкое раздражение от необходимости говорить со мной в таком тоне, но показывать даже гвардейцам о том, что я слишком близок к трону, она явно не хотела. Далее, в Латеринге за главного оставишь того, кого сам посчитаешь правильным. Но учти, его провал, это твой провал, его успех, это отчасти твой успех. Карать и награждать я буду соответственно. А теперь свободен. Королева царственно махнула ручкой, прогоняя меня, и я тут же поспешил покинуть тронный зал. Итак, узнать хотелось бы, что в планах наших изменилось. Скажем так, я бросил взгляд на Марис, которой мы на лошадях покидали столицу. Некоторые изменения в плане определенно есть. И что же в наших планах изменилось? То, что мы первым делом отправимся в замок Кусландов. Хаэм, Мари кивнула. А дальше будет что? Узнать хотелось бы, а дальше? Я бросил на нее взгляд. Дальше обсудим без лишних ушей. Она кивнула, прекрасно ощущая следующих за нами от самого Дворца Разумных, которые пока не спешили нападать. Однако, судя по ощущениям, были достаточно сильны, чтобы чувствовать себя уверенно в столице. А ведь стража тут пусть и не чета сильным мира сего, но на уровне слабых рыцарей. Быстро покинув столицу, мы с помощью портала перенеслись на земли Кусландов, причем в этот раз достаточно близко к замку, после чего пустили лошадей вскачь. Итак, сейчас мы едем за Брейсом, думаю предложить ему пост командующего армией, точнее тем, что от нее осталось. Пусть займется обустройством Латеринга. Хаэм, а что же будем делать мы, коль с Мором в противостоянии вступать не будем? В голосе и эмоциях Морриган чувствовалось непонимание и интерес. А мы, как истинные герои, будем бегать с помощью порталов по всему Ферилдину и собирать армию, потому что, как мне кажется, серые стражи на территории Ферилдина доживают свои последние дни. Пыточных дел мастера точно смогут понять, что они хотели добиться попыткой узурпации власти, но даже если ничего преступного, то вот то, что предыдущий командор не смог уберечь короля. Я покачал головой. Согласна, пусть Анора его и не любила, но отомстить за мужа дело чести. Я усмехнулся. Вот именно, вот именно. Мы довольно быстро добрались до замковых ворот, и привратник, который знал нас в лицо, открыл нам ворота, пропуская внутрь. Сам замок явно говорил о том, что не так давно тут сражались, однако в целом, люди были спокойными, хоть и смотрели на нас с долей подозрения, так же как и в деревушке рядом с замком. «Сэр Симон, сэр Гилмор», спешившись с лошади, я крепко пожал руку рыцарю Кусландов. «Вы по делу или...» «По делу. Мне надо срочно поговорить с Тирном Кусландом, дело не терпит промедления». Гилмор смерил меня подозрительным взглядом и кивнул. «Хорошо, я проведу вас». Нас довольно быстро провели по коридорам замка к кабинету Брейса, в котором он сейчас работал. «Кто?» Он поднял на нас злой взгляд. Стоило только Гилмору открыть дверь и пропустить нас внутрь. «Ты?» В его взгляде тут же появилось узнавание, и он махнул мне рукой, чтобы мы прошли внутрь. Его стол был завален бумагами, и это говорило о том, что после предательства вассала у него очень много работы. Мне даже неудобно стало, совсем чуть-чуть. Что-то случилось. «Ну?» Я пожал плечами. «Мы отступили от Астагара. Король Кайлан умер. Серые стражи попытались устроить смуту в королевстве». «Чего?» Брайс с шоком на лице уставился на меня. «Дункан бы не стал». Он покачал головой, схватившись за голову. Его взгляд опустился на стол и стал каким-то потерянным. «Если ты о смуглом мужчине с двумя мечами». Брайс поднял на меня взгляд и кивнул головой, подтверждая, что говорил именно о нем. «То он умер, до последней капли крови пытаясь защитить нашего умершего короля-идиота. Этот имбецил, даже когда стало понятно, что силы не равны и он допустил ошибку, наплевав на план, не стал отступать, а рвался вперед. Как итог, расстояние между ним и армией было слишком большим. Рядом с самим Кайланом оставалось лишь несколько серых стражей, да сам Дункан. Ясно, и что случилось? Ну, я пожал плечами и коротко рассказал Брейсу обо всем произошедшем на поле брани, а также том, что произошло после того, как мы отступили в Латеринг. Идиоты. какие же они идиоты. Он сокрушенно покачал головой, когда услышал, что серый страж решил выпендриться и взять власть над армией, точнее тем, что от нее осталось, в свои руки. А уж когда услышал, что я с легкостью послал того, даже когда тот грозил правом призыва. Он совсем тупой. Хм, право призыва всегда было основано на договорах. Однако все прекрасно знают, что отказаться не проблема. Брайс фыркнул. Проблема в том, что после отказа серый страж имеет полное право силой привести рекрута к повиновению и провести таинство. Однако в истории иногда случались накладки, когда призываемый был сильнее и в поединке отстаивал свое право самому принимать решения. Собственно, именно поэтому правом призыва пользуются только командоры, так как считается, что они уже способны оценить силу противника и вероятность победы над ним в поединке. Интересно, я покачал головой, мне подобных подробностей известно не было, они не афишируются, но все же, что привело тебя в мой замок? Я вздохнул, дела, мне нужен командующий для той части армии, что осталось в Лотеринге. А, королева Анора дала мне поручение отправиться к магам в башне и поставить их на службу, притом если мне будут чинить препятствия, то действовать я должен по своему усмотрению, а для этого необходимо иметь силы. Значит, оставить кого-то из своих людей я не могу. Я пожал плечами. А вы, кажетесь самым очевидным выбором, особенно учитывая мои отношения с вашей дочерью. Брайс задумчиво барабанил пальцами по столешнице и молчал, я, сидя напротив него, также молчал и ждал. Хорошо. В конечном итоге он со вздохом покачал головой. Фергюса можно тут в качестве главного оставить, все равно его отряд сейчас там немного решит. А сам я отправлюсь с вами в Лотеринг, надо только семью предупредить. Время же еще есть, на меня посмотрели с вопросом. Конечно. Глава 76. В Лотеринг добрались порталом, и я тут же стал передавать бразды управления отцу Джейн, который внимательно осматривал выстроенные укрепления, поставленные тут и там посты наблюдателей, а также довольно покивал, когда увидел вырубленный лес. Причем лес был вырублен на 500 метров от возведенной стены. 500 метров вроде немного, но даже это расстояние не позволит порождениям незаметно подойти к нам и даст так необходимое время для того, чтобы объявить тревогу. А так как у нас воины теперь разделены на два отряда, первый из которых спит, пока второй готов подняться на стены. Короче говоря, 500 метров более чем достаточно. Смотрю, вы тут хорошо окопались. Брайс уважительно покивал после того, как осмотрел все, что мы передаем ему под командование. По-другому и быть не может. Мы не можем допустить, чтобы порождения прошли через Фирилдин. Согласен. Брайс снова кивнул. Так, мы уходим через два дня. Это время вам на то, чтобы полностью взять управление лагерем на себя. После этого на нас можете не рассчитывать, я буду по всему Фирилдину прыгать и решать массу различных вопросов. Можешь завтра валить. Брайс махнул рукой. Только откройте мне портал, заберу пару своих рыцарей, чтобы не самому бегать тут. Они будут моим штабом, вместе с этим Ульдридом. Хорошо, Марри, обеспечьте Ирну портал. Будет исполнено. Морриган кивнула мне, и уже через 20 минут Брайс вернулся с пятеркой рыцарей, а я снимал своих воинов с наблюдательных постов, дабы следующим утром отправиться в поход к ближайшей башне магов. К сожалению, мы никогда не были рядом с ней, так что даже при условии портала добираться до нее придется почти 3 дня. Ульдрид, я позвал мага, который сейчас сидел рядом с костром. Да, маг подошел ко мне, хотя я и сам мог бы подойти к нему, но, видимо, тут сыграла роль его привычка говорить с благородными с подчиненной позиции. Я же решил просто проигнорировать это. Мне приказ королевы передали поставить всех магов на службу, начиная с погодников и магов, которые могут ускорить рост растения и заканчивая боевыми магами. Как думаешь, с храмовником из вашей башни можно договориться? Хм, ну Георг мужик неплохой, но песнь Андрости у него мозг давно заменила. Так что стоит только сказать ему о том, что маги поставлены на службу короне, как он тут же провозгласит право уничтожения, и уничтожать он начнет с вас. Я вздохнул. Значит, просто не будет? Нет, не будет. Жаль. Я думал, что хотя бы что-то будет просто, а тут, похоже, придется, как и в каноне, изворачиваться и решать кучу проблем. Вот только маги будут явно полезнее храмовников, так что если передо мной встанет выбор, то я определенно выберу магов. Ясно, кто у вас там главный? Ирвинг, но он... Ульдрид поморщился. Он без разрешения храмовников шага не сделает. По крайней мере, пока те не пойдут против магов. Я, Честно говоря, не знаю, что надо сделать, чтобы этот старый идиот. Я найду, что сделать. Я перебил Ульдрида. В конце концов, королевству не нужно ни подконтрольных ему территорий, так что можно дать ему выбор. Встать под руку королевы, или же перебраться в башни Орлея. Не думаю, что он этого захочет, ведь по слухам там все намного хуже, чем тут. Это так, Ульдрид кивнул. Вот только Ирвинг может и согласиться на подобное. Ну, тогда я просто заберу тех магов, которые захотят служить королеве. В конце концов, они все граждане Фирилдина и могут попробовать построить новую жизнь при новой власти. Я усмехнулся. Уж этому Ирвинг никак не сможет помешать. Могу дать один совет. Какой? Возьмите с собой Вин, она в круге имеет очень хорошую репутацию. Думаю, она согласится помочь вам вызволить наших братьев и сестер из-под гнета храмовников. Ульдрид, я посмотрел на немолодого мага. Ты же понимаешь, что королевство возьмет себе на вооружение некоторые методы храмовников. Например, поиск по крови, также будут поисковые команды, которые будут искать магов, которые будут совершать преступления. Ульдрид нахмурился, но пару раз кивнул. Плюс у меня есть несколько клятв, которые могут обеспечить преданность магов. Ульдрид напрягся. Нет, я не буду передавать королевству клятвы, которые сделают из магов рабов, в конце концов я сам маг. Мне это невыгодно, но вот клятвы, которые будут обязывать выполнять определенные действия или не выполнять их. А если к магам будет плохо относиться, то маг должен будет закончить работу и уйти к другому нанимателю, если он уже взял деньги, или просто уведомить нанимателя и уйти сразу, если работа еще не будет оплачена. Устраивает. Далее, башни будут переоборудованы. ХМ, из самой опрятной башни сделаем школу магии, в которой будем обучать молодежь. Также будут разрешены некоторые из ныне запрещенных направлений магии, но для того, чтобы изучать их, маг должен будет подтвердить квалификацию, добившись успеха в одном или нескольких других направлениях. В это сложно поверить. Ульдрид покачал головой. Но это будет. Хоть и не сейчас, на все это потребуется время. Время, которого сейчас у нас просто нет. Так как нам надо отразить мор, убить архидемона и только после всего этого заняться улучшением жизни магов. Я понимаю. Пожилой маг прикрыл глаза. «Сейчас схожу к Вин, поговорю с ней, завтра она будет готова отправиться с вами». «Хорошо». Я кивнул, и мы разошлись. Я, наконец, решил отдохнуть и залезть в систему, где с запозданием вспомнил о непрочитанных уведомлениях. Найдя их, я открыл то, что пришло раньше. «Вы выполнили скрытое задание. Астагар. Цель. Принять участие в бое за Астагар. Награда. Один редкий призыв». Я хмыкнул. «Награда ни о чем». Но в целом, даже это может быть полезным, если выпадет кто-то адекватный, а не животное. Тех же Багиру и Балу я не призывал с момента, как мы покинули глубинные тропы. Теневые карты, посмотрев на их, я со вздохом просто уничтожил их, так как они были бесполезны. Я открыл второе сообщение. Вы выполнили скрытое задание. Тело короля. Цель. Заберите тело короля с поля боя и передайте его вдовствующей королеве, дабы у нее была возможность похоронить мужа и укрепить свою власть. Награда. 5 редких призывов. Я усмехнулся и открыл третье сообщение. Вы выполнили скрытое задание. Живая армия. Цель. Спасти как можно больше солдат армии короля, дабы Фирилдин не оказался в плачевной ситуации и королеве не пришлось обращаться за помощью к Орлею. Требуется спасти не менее 10-й части армии. Награда. Вы спасли треть от королевской армии. Награда 1 элитный призыв. Я вздохнул. 3 задания выполнил и получил довольно хорошие награды. Я раскрутил рулетку, закинув в нее сразу 6 редких призывов и стал наблюдать за тем, как она вращается. Первой остановкой карта, на которую указала стрелка, появилась перед ней, а рулетка вновь начала вращаться. Таким образом, я получил все 6 карт, которые после выбора последние оказались в моем пространственном кармане. Ну, я чего-то подобного и ожидал. Я грустно фыркнул, так как среди редких карт мне достались только животные, которых я тут же выставил на продажу. Может, кому-то они понадобятся. Вот только сколько они будут висеть в магазине, я не знал. Далее пришла очередь призывать элитную карту, и я раскрутил рулетку. Блять, мог бы, закрыл бы глаза, чтобы не видеть, как она крутится, но возможности такой у меня не было. И когда рулетка остановилась, ХМ, я с интересом вызвал перед своими глазами карту. Это интересно. К счастью, мне пока в элитных картах полная фигня не попадалась, и эта карта стала исключением. В этот раз мне попался огненный волк, которого я тут же выставил на продажу. Мда, в этот раз не фартануло, с другой стороны у меня и так более чем хорошая команда, и я, после появления у меня магазина, не рассчитываю команду собрать с помощью именно рулетки. Случилось, что хотелось бы узнать, Мари присела рядом со мной. Что, прямо видно? Я с интересом посмотрел на Мари, которая рассматривала меня своими глазами. И вот честно, мне очень хотелось сейчас схватить ее и утащить в один из пустующих домиков, или в нашу палатку.